Глава 3. Касты в Индии. Парии. Бедственное положение человека, изгнанного из своей касты. Пундит Биканер. Ненависть его к бывшим собратьям. На английской службе. Денежный король. Очень занятой человек. Джеймс Сильвер требует возмездия. Обещание денежной награды. Охота. Неудавшаяся атака. Начнем сначала. Индия придерживается кастового устройства. Чего англичане не делали, чтобы постепенно уничтожить касты, все-таки они остались. Со всеми предрассудками и тиранией. Хотя англичане и объявили всех подданных Индо-Британской империи равноправными, но все-таки индусы продолжают подчиняться этой иерархии, от которой сами не желают освободиться. Больших наследственных каст в теории считается 4. Первая – секта брахмина, из которой выходят все жрецы. Вторая – кшатрия или воины. Третья – васи, торговцы и земледельцы. Четвертая – судров или служителей. Из каждой из этих 4 главных каст вышли бесчисленные второстепенные касты, между которыми трудно и разобраться. Все эти категории личности, даже малейшие из них, имеют свои привилегии и пользуются своего рода уважением. Все, кроме одной, а именно той, чье название вызывает мысль о горькой нужде, возмутительной несправедливости. Это секта париев. Это слово, которое и у нас по аналогии приобрело печальное значение, происходит, как говорят лингвисты, или от слова «пара», которое по-гречески, как и по-санскритски, означает «находящиеся вне», или от тамильского «парии», «вне класса». Итак, парии составляют, собственно говоря, класс таких людей, которые находятся вне всякого класса. Это отверженные, злодеи, нечистые люди. И прикосновение их считается настолько оскверняющим, что даже будучи невольным, влечет за собой длинные очистительные церемонии, молитвы, покаяния. Отвращение к несчастным простирается так далеко, что жрецы, дважды рожденные, не могут дотронуться до них даже палкой, хотя бы в виде наказания. Пари претерпевают то же унижение, которое испытывали в средние века люди, отлученные от церкви. Но отлученные по снятии приговора снова могли стать в прежнее положение. Несчастный же индус, который рождается в секте пари или впоследствии попадает в их число, навсегда несет на себе проклятие. Этот презираемый всеми класс заключает в себе не одних париев по рождению, но и тех, кто по той или другой причине, чаще всего за какой-нибудь недостойный поступок, был изгнан из своей касты. Итак, изгнание из касты считается для индуса самым ужасным несчастьем. Было бы слишком долго и бесполезно объяснять, почему пундит Биканер, принадлежавший к одному из самых благородных и древних брахминских семей, был изгнан из своей касты и сделался парием. Биканер, обладавший всеми возможными пороками, какими только могут отличаться жители Востока, совершил все возможные преступления для удовлетворения своих порочных наклонностей. И, наконец, был постыдно изгнан из своей касты равными ему брахминами и подвергся презрению всей нации. Факт, чтобы брахмин мог потерять свой сан, встречается весьма редко, но все-таки встречается. В таких случаях человек, чтобы не терпеть невыносимого позора, обыкновенно лишает себя жизни. Но Биканер не разделял этого мнения. Вполне уверенный, что жизнь прелестная вещь и что не следует покидать ее по возможности дольше, он рассудил. Так как англичане не выражают ни малейшего презрения к людям, считающимся вне касты, он предложит им свои услуги. Брахмины обладают самыми страшными тайнами, касающимися людей и дел этой таинственной страны, которую англичане победили, завоевали, но не покорили. Поэтому предложение отверженного брахмина, почти единственное в летописях Индии, пришлось очень кстати для правительства, которое поспешило им воспользоваться. У Биканеля спросили, чего он хочет. Он ответил, мне нужно большое жалование и место в полиции. Англичане никогда не торгуются, когда дело идет о соблюдении их интересов. Беконель сразу получил жалование генерала и место в тайной полиции, где он таким образом мог делать все, что захочет. Дикое животное, сделавшееся домашним, всегда начинает ненавидеть тех животных своей породы, которые остались на свободе. Таковым же оказался лишенный своего сана Барамин, недостойный пундит Беконель, который, поступив на службу к англичанам, немедленно стал проявлять самую дикую ненависть ко всем индусским кастам и, в особенности, к своей собственной. Этим он оказал большие услуги своим новым начальникам, которые все больше и больше стали его ценить. С тех пор он принимал участие во всех делах, касавшихся туземцев, и отличался просто дьявольской ловкостью и хитростью. Он умел принимать иногда какой угодно вид и с неслыханным совершенством разыгрывал роль какого угодно лица. Он входил во все, все видел сам, и для этого прибегал к самым удивительным уловкам. Он скоро сделался тайным помощником и советником обер-полицмейстера и значительно облегчил им его дело. Ужасная драма, в которой лишилась жизни герцогиня Ричмондская, весьма обрадовала его, дав возможность излить на бывшего своего собрата, Брамина Нариндру, всю свою ненависть. Он-то и посоветовал судьям вынести ужасный приговор виновному. Это была нелепая и опасная вещь, которая англичанину не пришла бы даже и в голову. Но бывший Брамин хорошо знал, что это было самым ужасным наказанием для всей касты. Он еще больше заинтересовался этим делом, когда оно после приезда сюда капитана Пенелеса приняло неожиданные и необычайные размеры. Пенелес, по вине которого профанация останков Брамина не могла совершиться, стал предметом непримиримой ненависти Беконеля. Эта ненависть еще усилилась с того дня, когда пундиты стали ему явно покровительствовать. Обстоятельства, поистине удивительные, благоприятствовали ему во всех отношениях. В тот самый день, когда несчастная герцогиня Ричмондская была заколота Брамином, Беконель принимал джентльмена, отрекомендовавшегося им под странным титулом денежного короля. Это был человек большого роста, лет 50, худой, с выдающимися костями. На подбородке торчал пук жестких волос с проседью. Он говорил короткими, отрывистыми фразами, какие употребляют в телеграммах. Его наружность и манера говорить в нос заставляли признать в нем чистокровного янки. «Я», — сказал он, приступая прямо к делу, — «Джеймс Сильвер, денежный король, американский подданный. Я стою 200 миллионов долларов. Вот пара слов от вашего начальника. Читайте скорей. Но, милорд, я не плачу за титулы и не лорд, но плачу за услуги, притом очень дорого. Что прикажет ваша милость? Капитан Пенелес, король Керосина, американский подданный, мой враг, выиграл у меня 2 миллиона долларов, женился на женщине, которую я любил. Я хочу, чтобы он исчез навеки с лица земли. Я хочу жениться на его вдове. Так вы рассчитываете на мою помощь, милорд? Вы все-таки хотите называть меня милордом? Американский король не может быть чем-нибудь ниже лорда в Индии. All right. Ну так я рассчитываю на вас. Сколько вы хотите за содействие? Во-первых, я хочу полной безнаказанности в тех случаях, где придется совершать маленькие неправильности. Безнаказанность, за которую ручались бы лица, облеченные властью. Сколько вы хотите денег? Много, много. Я дам больше, чем вы думаете. В тот день, когда после смерти Пенелеса я женюсь на его вдове, я дам вам 1 000 000 долларов. Ах, вы настоящий лорд! В восхищении воскликнул член тайной полиции. Вы соглашаетесь? С радостью. А насчет расходов по ведению дела? Я заплачу. Вот билет Национального банка на 100 тысяч долларов. Благодарю, милорд. А где же теперь ваш враг? Он должен скоро приехать сюда на яхте, носящей его имя – Пенелес. Он вошел в Хугли. Будет сегодня вечером в Калькутте. Вы в этом уверены? Так же, как и в том, что я его ненавижу. Он путешествует для своего удовольствия. Был на одном из островов Тихого океана, где потерпел крушение. Посетил Океанию, Австралию, Малайзию. Миновал Малакский пролив. Хочет остановиться в Индии. Но там погибнет. Все выходы будут для него закрыты. Я послал своих агентов всюду. Довольно вам этих сведений? Да, милорд. Мне остается несколько часов, чтобы заняться этим делом, составить план, установить мои батареи. Этого времени более чем достаточно. Хорошо. Я полагаюсь на вас в деталях. Главное, чтобы Пенелес умер. Относить наследство мне все равно. Я плачу. Вот и все. Милорд будет доволен. Место жительства. Итра. Вилла принцессы. Вы будете приходить 3 раза в день или посылать мне уведомления о ходе дел. До свидания. При этих словах странный и мрачный господин выплюнул табак, который он смаковал с внушающим отвращение наслаждением. Вытащил из кармана сверток табачных листьев, открутил кусочек, откусил его, запихал за щеку и важно удалился медленными шагами. Оставшись один, Беканель тотчас же принял к сердцу ненависть и пожелание платившего так дорого Янке. Пенелес, которого он не знал и не видел никогда, сразу же стал его смертельным врагом. Он только спрашивал себя, как поразить его вернее и быстрее. Тут-то он и напал на мысль выставить его русским агентом, человеком, которого могущественный сосед подкупил, чтобы сеять вражду на афганской границе. Подобные уловки всегда удаются в стране, находящейся на военном положении, тем более если война ведется неудачно. И вот в то время, как Пенелес медленно подвигался вверх по кугле, Беканель писал против него ужасный донос, следствием которого был немедленный арест капитана, как только яхта бросила якорь.